о пари, обещаниях, украденных моментах, словах на латыни. Но больше всего о том, до чего же мы с ним похожи. «Мне приснился сон», — сказала я ему, «когда я лежала в коме. Вы с Джеймсоном спорили. Из-за меня». «Эйвери». Грейсон опустил мяч. «Во сне», — продолжала я, «Джеймсон злился на то, что ты ко мне не побежал, что я лежала на земле, едва живая, а ты и пошевелиться не мог. Но знаешь что, Грейсон? Я дождалась, пока он поднимет на меня свои серебристые глаза, отягощённый нестерпимой виной. Я на тебя не злюсь. Я всю свою жизнь вот так стояла в стороне и никому не бежала. Я знаю, каково это — замереть, потому что больше ни на что не способен. Знаю, каково терять близких. Я подумала о маме и об Эмили. Я профи в том, чтобы не желать желаний. Я еще мгновение удерживала меч на весу, а потом опустила, в точности, как Грейсон. Но начинаю понимать, что этот человек, которым мне надо стать, тот, кем я уже становлюсь, совсем другой. Мне подарили целый мир. Пора забыть о страхе. Пора взять все в свои руки. Пора пойти на риск. Глава 90. «Мисс Грэмс, вы должны понять, что как только пройдете эмансипацию, вы будете считаться совершеннолетней по закону, будете нести за себя ответственность, вам придется выдерживать взрослые стандарты, вы в прямом смысле слова перечеркнете остаток детства. За последние полтора месяца в меня стреляли, меня подрывали, крали, показывали народу как живую иллюстрацию истории о Золушке. Для мира я была сенсацией, загадкой, диковинкой, фантазией, а для Тобиаса Хоторна — инструментом. Я все понимаю, — сказала я судье. И все свершилось. Поздравляю, — сказала Алиса, когда мы вышли из здания суда. Люди Орина развели толпу папарацци, чтобы я могла пройти к машине. Вы теперь взрослая. Судя по голосу, Алиса была крайне собой довольна. И можете составить собственное завещание. Я откинулась на спинку сиденья и подумала о том, до чего же тщательно мой адвокат прорабатывала мой имидж, лишь бы мир поверил, что это ее фирма тут всем заправляет. Я улыбнулась. Не только. Через 3 часа я нашла Джеймсона на крыше. Он держал знакомый ножик. Увидев меня, он сделал вид, будто сейчас его бросит, и сердце в моей груди забилось чаще. А когда он посмотрел мне в глаза, оно и вовсе заколотилось, как бешеное. «Мне столько всего надо тебе рассказать!» Ветер взъерошил мне волосы. «Я видела Тоби. Мы общались лицом к лицу. У него есть дочь, но это не я. Она как две капли воды похожа на Эмили Лафлин». Зеленые глаза Джеймсона казались бездонными. «Я заинтригован, наследница». Я сунула руку в карман и вытащила монетку. Это было даже опаснее, чем нестись на мотоцикле или скакать на лошади во весь опор или стоять под пулями в Блэквуде. И дело не только в адреналине, а в риске, на который прежняя Эйвери никогда не смогла бы пойти. Не сводя глаз с Джеймсона, я разжала кулак, и на ладони сверкнула монетка. «Тоби забрал диск», — сообщила я. «Возможно, мы так и не узнаем, для чего он был нужен». Джеймсон улыбнулся уголками губ. «Это же дом Хоторнов, наследница. Тут всегда остаются тайны. Если тебе кажется, что ты отыскала последний тайный коридор, туннель или тайник в стене, знай, что где-то скрывается еще один». Стоило ему заговорить о доме, и голос наполнился жгучей энергией. «Так вот за что ты его любишь», — сказала я, заглянув ему в глаза. «Этот дом». Джеймсон наклонился. «Так вот за что я люблю этот дом». Я подняла руку с монеткой повыше. «Не диск, конечно, но порой приходится импровизировать». Сердце неистово колотилось у меня в груди. Меня переполняла та же энергия, которую я уловила в его голосе. И мне это нравилось. Как и Джеймсону. «Если аверс, ты меня поцелуешь», — объявила я. «Если реверс, то я тебя». Мой голос дрогнул. «И это будет что-то дозначить». Джеймсон наградил меня своей фирменной, разрушительной, нахальной улыбкой. «Что-что ты сказала, а, наследница?» Я подбросила монетку, и пока она летела, вращаясь, я подумала обо всем, что случилось. Я нашла Тоби. Узнала мамин секрет. Выяснила до конца, почему мое имя привлекло внимание миллиардера, видевшего меня всего раз в жизни. Может, все дело было лишь в этом. А может, я была тем самым выстрелом, способным убить 12 зайцев, большинство из которых мы пока не нашли. В конце концов, как верно подметил Джеймсон, это же дом Хоторнов. Тут всегда будут тайны. А Джеймсона, как и меня, всегда будет тянуть к их разгадкам. Монетка опустилась на ладонь. «Риверс», — сказала я, — «я целую тебя». Я обняла его за шею и прильнула к губам. На этот раз пришел мой черед преуспеть в ироничности, ведь отныне игры закончились и для меня. Это был вовсе не пустяк, а начало нового пути. И я готова дерзнуть.